Глава 20. Формирование ментальной группы. На переговоры с Кронг Кисси Мяу я пошел один, без своей рыжей хвостатой помощницы. Мейлонский язык я выучил уже почти в совершенстве, так что переводчица мне не требовалась. К тому же новая глава фракции «Реликт» по уши погрузилась в дела фракции, и пока я отдыхал в своей каюте в перерыве между важными встречами с главами великих космических держав, сидела рядом за информационным экраном, а лапки мейлонки безустанно гоняли по большому монитору замысловатые цветные фигурки. Как сама Лэн Кай не призналась, она четвертые сутки сверяла предоставленные начальниками отдельных нот данные по логистике грузов, сводила разрозненные сведения в единую таблицу, строила оптимальные схемы снабжения поселков и армейских гарнизонов, отдавала распоряжения к строительству складов и прокладыванию новых дорог на виртуальной земле. Первый советник Герт Макпиу Унрой мейлонке не слишком-то помогал, похоже, обидевшись на мое решение назначить главой фракции не его, и, устроив итальянскую забастовку, выполнял только те работы, о которых Лэнг Айни Уремяю четко попросила, но не более того. Я пообещал поговорить с магом-прорицателем и выбить из него дурь, но Лэн Кайни попросила этого пока не делать. Моя хвостатая помощница призналась, что административная работа ей сильно не по душе, но уж больно она хочет доказать всем, а прежде всего мне и Герт Мак Пиу Унрою, что способна на большее, нежели просто ходить рядом с кунгом земли и служить переводчице или согревать кровать по ночам даже не в статусе походной жены. «Капитан, однажды я решу оставить пост главы фракции «Реликт» и попрошу найти мне замену, но я хочу уйти с гордо поднятой головой, а никак не справившаяся с важным поручением». За трое суток напряженной работы с минимальными перерывами на сон и прием пищи мейлонка устала не меньше, чем я сам. Также я узнал, что Лэн Кай немного раз ходила консультироваться к Герт Улинетар и нашему аналитику Герт Джаргу. Торговка Гекхо просвещала подругу по поводу торговых договоров фракции, шипастый же броненосец с готовностью помогал по другим вопросам. С важностью раздувая горловой мешок, Джарк указывал мейлонке на тонкие места в схеме снабжения, находил недостачи товара и быстро определял жуликоватых кладовщиков или нечистых на руку водителей грузовых антигравов. Трех отвечавших за логистику проворовавшихся игроков по приказу Лэн Кайни показательно повесили и изгнали из фракции «Реликт». Жестко, но в данном вопросе я был полностью солидарен с мейлонкой и поступил бы так же. К тому моменту, когда подошел срок общения по дальней связи с правительницей мейлонской расы, Лэн Кайни едва стояла на ногах от усталости, и я приказал девушке отдыхать. «Как можно? Там же великая!» Попыталась было спорить моя помощница, но я применил псионику. Глаза мейлонки закрылись, я переложил девушку на диван, укрыл одеялом и пошел один. «Ты оторвал меня от выбора наряда и обсуждения деталей брачной церемонии. Надеюсь, кунг-комар дело действительно важное и не терпело отлагательств». Единая правительница мейлонской расы, хоть и согласилась на разговор со мной по дальней связи, но находилась откровенно не в духе. «Да, Великая, дело важное, и время действительно сильно поджимает. Скажу максимально прямо, мне нужна работающая в единой связке группа опытных псиоников, способная за относительно короткий срок выдать 3 миллиона очков магии. Кронг Кисси Мяу, у тебя найдется такая?» Белая мейлонка пошевелила мохнатыми ушками и задумалась. «Ну и задача ты ставишь, человек. 3 миллиона очков магии. Это же невероятно много. Лично я, открою тебе по секрету свои характеристики, способна выдать 85 тысяч очков магии. Это если потрачусь в ноль. Без проблем могу найти 3-4 надежных псиоников, которым полностью доверяю и с которыми соглашусь работать в связке. Это еще где-то 1035 очков маны. Но 3 миллиона? Боюсь, это невозможно. Хотя тут хорошо бы понять, за какой срок нужно выдать необходимое количество магической энергии. Сложно заранее сказать точный срок. Уми, может, полтора уми. Роды у людей идут обычно не дольше, но мой сын родится сильно недоношенным, так что все может пройти гораздо быстрее». «Так дело касается твоего сына». Зрачки Кронг Кисси Мяу расширились, мейлонка выпрямилась и максимально посерьезнела. «Тогда я понимаю важность вопроса и, конечно, согласна помочь. За уми, тем более за полтора уми, очки магии успеют накопиться еще как минимум раз, особенно если активно принимать соответствующие препараты, но этого все равно не хватит». «Сам я тоже буду работать изо всех сил. У моего персонажа 47 тысяч очков магии, и с учетом восстановления маны, за уми я способен сгенерировать порядка 100 тысяч очков. Также помогут Лэнг Соя Тан Лаварес и Лэнг Валерий Урла. У этих магичек наберется в сумме еще примерно 25 тысяч. С нами будет еще статусная девушка-лекарь, но скорее всего именно в нее мы будем вливать свою магическую силу, а не использовать мага-лекаря как элемент ментальной батареи. Да что объяснять, считывай сама все, что смог выяснить. Я снял ментальную защиту. Зрачки Мейлонки, и без того расширившиеся, стали совсем огромными. Белые усы встопорщились, Кронг Кисси Мяо очень долго молчала, минуты, наверное, три. Потом ответила несколько не впопад. «Только что я узнала о реликтах, предтечах и механоидах больше, чем все ученые союза Мейлонских прайдов за всю историю существования моего государства. Извини, случайно нашла информацию в твоем мозгу и не смогла удержаться. Итак, Кунг Земли, ты сумел сотворить чудо, как и обещал. В развилке вероятных линий будущего или мать или сын появился третий путь. Маловероятный и требующий огромного вливания энергии для его осуществления, но уже его появление – это огромный успех. Но у меня другой вопрос. Оставлю пока без внимания момент грубого вмешательства в мою личную жизнь, но почему ты обелил шерсть на моем лице только с сегодняшнего дня, а не с момента моего рождения? Ведь ты мог это сделать. Ты хоть представляешь, человек, от скольких насмешек, оскорблений и унижений ты мог меня оградить?» Глубоко же Кисси копнула. Пробилась даже до тех знаний, которыми я вовсе не собирался с ней делиться, но я постарался не выразить недовольства ни голосом, ни мимикой. Чего уж ругаться, когда сам позволил ищущей правду пройти через мою ментальную защиту в качестве демонстрации доверия. «Наверное, мог, хотя такое изменение в линиях событий было гораздо сложнее провести. Но если бы ты с раннего детства купалась в роскоши, неге и заботе нянек, то никогда не стала бы той великой Кронг Кисси Мяу, которая через бесчисленные трудности пробилась на самую вершину власти огромного космического государства. Ты уподобилась бы той... не помню имени. Но есть у вас в государстве еще одно воплощение великой первой самки, наряду с тобой и великой проповедницей Лэнг Амиру Умаяу». «Ты говоришь про главу департамента прекрасного Лэнг Яву Ури Мау?» Мейлонка сдержанно улыбнулась самыми кончиками губ, но потом вдруг не сдержалась и прыснула от смеха. «Неужели даже представители других рас видят, что она лишь марионетка в лапах великой проповедницы? Ява Ури действительно является воплощением великой первой самки и полностью соответствует канонам красоты, вот только умом девушка совершенно не блещет». «И ты могла стать ее абсолютной копией, такой же безвольной и послушной марионеткой в лапах других лидеров. Но с самого детства ты училась преодолению трудностей, борьбе за власть, а также всем этим своим политическим и женским хитростям, которые в итоге и сделали тебя единой правительницей космической расы с триллионом граждан. А еще...» Я грустно усмехнулся. «Мы бы никогда не познакомились и не говорили с тобой сейчас, поскольку твоя раса уже прекратила бы свое существование, стертое композитом и трилами с политической карты». Навык дипломатия повышен до 124 уровня. Навык дипломатия повышен до 125 уровня. Улыбка сползла с мордашки Кронг Кисси Мяу. Великая о чем-то напряженно задумалась. «Я умею лишь смотреть в будущее, но не менять прошлое, так что не мне судить, как развивалась бы альтернативная история. Хотя, возможно, ты прав, Кунг Камар. В любом случае, ты вовремя напомнил, что я перед тобой в серьезном долгу за спасение столицы Союза Мейлонских Прайдов. И также своевременно вспомнил про Лэнг Яву Ури Мау. И хотя у самой Явы крайне слабые псионические способности, зато в окружении этой правительницы есть три талантливые ищущие правду, способные работать в связке. Я попрошу одолжить их мне на какое-то время. Но этого все равно мало». Белоснежная Мейлонка внимательно посмотрела на меня и осторожно предположила. «Но ты ведь заранее знал, человек, что я не наберу должного количества магов. Тем не менее обратился за помощью именно ко мне. Почему?» «Да, Кисси, я обратился именно к тебе, поскольку считаю, что столь сильный псионик должен возглавить ментальную группу и управлять остальными во время сложнейшей работы. А ментальную батарею для тебя я нашел в совершенно другом месте». Кисси мне откровенно не поверила и недовольно фыркнула. «Мне кажется, человек, ты несколько не понимаешь масштаб проблемы. Нужно много псиоников. Для такой сложной задачи даже сотни псиоников может не хватить. И сразу предупрежу, что хотя псиоников во Вселенной много, далеко не все они способны работать в связке с другими. И не со всеми, кто способен к совместной работе, я согласна делиться мыслями, что неизбежно происходит во время совместной работы». Я молча кивнул, показывая, что все прекрасно понимаю. Мейлонка выжидательно смотрела на меня, но поняла, что я вовсе не шучу и наоборот максимально серьезен. «И где же ты сумел найти такую магическую мощь? заинтересовалась Кронг Кисимяу. «В империи людей. Перед едва-едва не начавшимся поединком насмерть между моей походной супругой Лэнг Валери и ищущей правду Лэнг Флорианой Тон Унатари, я засек огромную группу псиоников, работающих в единой связке и поддерживающих оппонентку моей супруги. Как минимум 200 способных к магии особей и сиек-мажоров, работающих на одной ментальной волне, чем не нужная нам ментальная батарея. Плюс сама сестра Белой Королевы Лэнг Флорианна, которая является главой фракции псиоников Империи и по своей магической силе лишь совсем ненамного мне уступает. Также очень рассчитываю на помощь дочери Красной Королевы, кронпринцессы Лэнг Деяны Ройл Месфель. Она, только не смейся, Кисси. Но эта мелкая человеческая девчонка меня откровенно пугает, поскольку я не вижу пределов магической силы этой малышки. Кронпринцесса Деяна, да, на нашей стороне и поможет». Перебила меня могущественная мейлонка, беззастенчиво считывая информацию из моей головы и изучая линии вероятного будущего. Но вот Лэнг Флориану я бы поостереглась включать в состав. Не в интересах Белой Королевы и ее искалеченной сестры позволять родиться твоему сыну и усиливать позиции кронпринцессы Деяны в ущерб собственным детям Белой Королевы. Тебе виднее. Ты ведь у нас способна читать линии вероятного будущего. Не я. Но и без Лэнг Флорианы псиоников в группе собирается немало. Такого инструмента для магических свершений, возможно, больше нет и даже никогда не было в галактике. Дело осталось за малым. Уговорить Георга Первого мне помочь, но для этого у меня есть некоторые инструменты. Так что собирайся, белая кошка, мы летим в Империю». Мейлонка хитро усмехнулась, и мне показалось, что это событие вовсе не стало для моей собеседницы такой уж неожиданностью. И следующие же слова Кронг Кисимяу полностью подтвердили эту догадку. «Я уже давно собиралась нанести визит Георгу Первому и была уверена, что это событие вскоре состоится при твоем посредничестве, хотя и не знала точного срока отправления. Не знала, зачем тебе понадобятся мейлонцы с магическими способностями, но нужная тебе группа псиоников давно собрана, натренирована к совместной работе и в короткий срок прибудет на место старта звездолета. Важный момент. Кунг Земли, я не полечу на твоем крейсере Дипал Ю-781, поскольку это не соответствует моему высокому статусу правительницы, да и некоторые обитатели древнего звездолета меня откровенно пугают. Одна только пустота чего стоит. Так что с моей стороны будет один небоевой мейлонский дипломатический корабль размерами не крупнее фрегата. Надеюсь, ты найдешь ему место под силовым полем крейсера».